26 июля, пятница. 8 часов утра, отъезд в Цюрих. На вокзал пришли попрощаться посол СССР, похожий на помощника префекта, и несколько работников посольства. Интурист занимается нашими билетами и багажом через московские и варшавские службы в Париже. В Тироле грозовой дождь. Глупые таможенники Бука облагают налогом грошовую вазочку и фотографии, выбранные наугад из всех вещей, которые мы везем из Москвы. 10:30 вечера. Цюрих. Какое наслаждение растянуться в хорошей кровати Аби-Рояля после долгого и, наконец, завершившегося путешествия. 27 июля, суббота. День в Цюрихе. Отдых. Утром ко мне приходит доктор Хеммерли и уточняет предписание советских коллег. Первый телефонный разговор с сестрой. Получение багажа на таможне, присланного транзитом, без досмотра из Москвы в Цюрих. 28 июля, воскресенье. В 1:30 отъезд в Вильнёв. Возвращение в родной дом около 7:30. Сильная жара. Целый месяц здесь не было дождя. Я почти не устал. С удивлением обнаруживаю, что чувствую себя прекрасно. Телеграммы о благополучном прибытии Горькому и няне. В бумагах, привезенных нами, связка писем, адресованных мне из разных уголков СССР и переданных через Правду накануне отъезда. Эти письма — отголосок теплого приема, оказанного нам в Москве. На долгие недели продлевают пережитые нами чувства. Окончательная правка дневника 25 августа. Месяц пребывания в Москве не дает мне права высказывать основательные суждения об СССР. Дальнейший текст был написан Роланом по возвращении в Швейцарию в течение августа-сентября 1935 года. Сюда же он включил несколько заметок, сделанных позже. Могу только искренне рассказать о своих впечатлениях, что я и делал на предыдущих страницах. Теперь попытаюсь подвести некоторые итоги, хотя впечатления совсем свежи. Уже есть расстояние, необходимое для того, чтобы охватить их во всем объеме. Прежде всего, должен заметить, что у меня было много преимуществ по сравнению с другими иностранными путешественниками. Я имел доступ к главным политическим руководителям СССР и основным представителям новой советской интеллигенции. Они отнеслись ко мне как к другу и доверительно беседовали со мной. При этом я пользовался присутствием и постоянной помощью лучшего переводчика, моей жены, благодаря которой языковой барьер почти не существовал. Ее живой ум в соединении с долгим опытом жизни в СССР помогли мне ближе узнать людей и быстрее постичь ход вещей. Конечно, она пристрастна и высказывается решительно в пользу революции, но в то же время она необычайно чутка к любому проявлению несправедливости. Я с радостью видел, как она не раз восставала против ошибок и страданий, причиняемых режимом, и, будучи предана делу коммунизма, страстно хотела их исправить. Наконец, я услышал, а я умею понимать с полуслова, откровенные признания людей, подчиняющихся, но не сочувствующих режиму, которому они чужды и внутренне враждебны по происхождению, социальному окружению и по складу души. Таким образом, моя точка зрения вырабатывалась при достаточно благоприятных условиях. Главное впечатление, вынесенное мною из этого путешествия, связано с ощущением мощного прилива жизненных сил, молодости, плещущих через край. Радостное сознание своей силы, гордость за успехи, искренняя вера в свое дело и в свое правительство, чувства, испытываемые тысячами, а то и миллионами советских мужчин и женщин. Об этом свидетельствуют всенародные манифестации вроде парада 30 июня, показавшего народ сильным и счастливым, единодушие, продемонстрированные народными и рабочими делегациями, которые я принимал у Горького, и особенно письма, адресованные мне изо всех уголков страны, с заводов, из колхозов, из армии и так далее. Невозможно поверить, что это единодушие продиктовано какой-нибудь инструкцией сверху. Оно непосредственно, неповторимо в каждом письме, слишком живо, чисто, зачастую волнующе. Скорее можно было бы предположить, что все люди оказались во власти коллективного психоза. Психоза надежды, радости и уверенности в истинности и торжестве дела, которому они служат в мире. В истории это называется звездными часами, часами, когда народы наиболее полно переживают свою судьбу. Такими часами открывается каждая новая эра в мировой истории. Необходимо только, чтобы в конце концов была победа. Это решит будущее. Пока есть настоящее. И в его руках все слагаемые победы. руки подчиняются голове, коммунистической партии и ее Совету народных комиссаров. Это крепкая голова, и она крепко держится на плечах. Руководители, с которыми я беседовал, являются людьми не только непреклонного и гибкого ума и стальной энергии, но и веры в возможность общественного единения. Какое бы место ни имели здесь личные чувства, и притом законные, самолюбие, властолюбие, возможно, я коснусь этого позже, сущность их натуры и деятельности составляет, на мой взгляд, непоколебимая вера в доктрину, охватывающую в полном объеме человеческие проблемы, как, пожалуй, в Библии, но подчиняющую знания общественному действию. Я говорю здесь о первом поколении советских руководителей, современниках и соратниках Ленина, они еще у власти. Был риск, что к этой вере массы присоединятся пассивно, как это случалось с большинством других вероисповеданий, если бы ее сущностью не была диалектика, призванная приспосабливаться к непрерывному движению, находящейся в развитии жизни. Поэтому она скорее похожа на великую научную гипотезу в период взлета, когда построенная на ее основании система победоносно отвечает всем данным практики и открывает новые пути для эксперимента. В такой период подъема гипотеза обладает твердой убежденностью в своей правоте, и в то же время она остается достаточно гибкой, как все недавно народившиеся верования, полной жизни и уверенности в своей путеводной звезде, чтобы задумываться. Достаточно податливой, чтобы по необходимости менять свою тактику. Абсолют, согласованный с относительностью, великий закон, который, открытый Марксом за три четверти века до Эйнштейна, управляет духом эпохи. Эти наблюдения могут показаться выходящими за рамки обсуждаемой здесь темы. Я пытаюсь выразить глубинное впечатление от моего контакта с Москвой, и поэтому должен выявить саму природу людей, с которыми я столкнулся, или взять за образец и слагаемый присущего им характера. В основе нравственного чувства всех основных руководителей я нахожу эту описанную выше веру и неизменное стремление служить ей в соединении с убеждением, что с ними или без них, но победа все равно будет за нею. Даже самым лично заинтересованным в победе, тем, кто склонен отождествлять свое личное дело с делом своей веры, присуще пылкое бескорыстие, составляющее главное отличие и огромное превосходство по сравнению с руководителями итальянского фашизма, отравленными эгоизмом и жаждой славы на римский манер. Муссолини, например, работает и сражается только за свой памятник. Сегодня власть, а после смерти — бронза. Ему совершенно безразлично разорение народа, ввергаемого им в катастрофы. Ему безразлично даже будущее его дела. Он не заботится о том, чтобы у него был преемник. И его чудовищная гордость — находит в этом, возможно, горькое удовлетворение. Таким образом, зловещее величие и слава, на которую он нацелился, легли в основу свойственного ему свирепого пессимизма и ничтожества. Сталин и его великие друзья-большевики проникнуты оптимизмом, разумеется, без иллюзий, но и без страха, ведь они работают ради более прекрасного, лучшего, лучезарного будущего всего человечества, и их марксистское Евангелие вселяет в них уверенность в неизбежность этого будущего, доказывая непреложность законов развития человечества, согласно которым они действуют и выражением которых являются сами. Редкостный парадокс. Неумолимость материалистического динамизма, на котором зиждется, или вернее движется их универсум, неотвратимо приводит к социальному идеалу справедливости и пангуманизму, самому идеалистическому из всех мечтаний человечества. Они называют себя реалистами, так как намереваются осуществить эту мечту, причем любыми средствами, но они не смогли бы сделать этого, если бы в них не горело спрятанное под доспехами пламя идеализма, иногда утопическое и сентиментальное в духе Жан-Жака Руссо, которое я с удивлением обнаружил у многих из них, и особенно у тех, в ком меньше всего ожидал его найти, Фуше, Ягода и его суровые пособники. Это великая сила, побуждающая действовать. Все дело в том, чтобы воспламенить массы революционного пролетариата, этого избранного героя марксистской судьбы во имя ее торжества. И этого, несомненно, добились, благодаря неустанному воспитанию на всех уровнях, ежедневной и ежеминутной пропаганде, газетам, речам, праздникам и манифестациям, Благодаря непрерывному подхлёстыванию пятилетних планов, вечному соревнованию и конкурсам, учреждаемым для трудящихся, для трудовых коллективов, благодаря изощренности стимулов к труду, возбуждающих гордость и энергию, награждение, вывешивание портретов, звание героев, обнародование на специальных досках имен лучших и худших. Наконец, прививая всему народу веру и заражая его лихорадкой гордости и добровольной жертвенности. Но результат был получен, а он есть, это несомненно, для миллионов людей, не без известного и серьезного ущерба. Даже Горький сожалел при мне о злоупотреблении чувством гордости, перерождающимся в тщеславие, которое поддерживается у рабочих, когда достаточно было бы одного только сознания честно выполненного долга. К тому же не только их индивидуальная или рабочая гордость, но и гордость советского гражданина подогреваются ценой искажения истины. Систематически замалчивается или искажается информация, идущая из-за границы, которая позволила бы советским трудящимся иметь верное представление о состоянии дел в мире, выходящем за границы их страны. Я убедился, что они склонны недооценивать и порой даже чересчур жизненные силы других народов. Даже если капиталистические правительства и режимы являются их врагами, нельзя недооценивать их жизнеспособность. Миллионы честных советских тружеников твердо верят, что все лучшее, что у них есть, создано ими самими, а остальной мир лишен этих благ — школы, гигиены и так далее. У молодежи нет возможности свободно сопоставлять свои интеллектуальные достижения и мысли с достижениями их товарищей на Западе. Бойтесь потрясения, когда это в один прекрасный день вдруг произойдет. В данный момент результат налицо. Советский генштаб имеет прекрасную армию труда, многочисленную, крепкую, дисциплинированную, вдохновленную твердой верой в свою миссию, в свое дело и в своих руководителей. «У нас полная вера в нашу молодежь и в нашу жизнь», — писали мне многие адресаты. И никто не боится, что как только угаснет первое поколение революционеров, армия лишится руководителей. Уже видны всходы завтрашних командиров, я заметил некоторые из них. И в этом еще одно важное превосходство над фашизмом, не заботящимся о своих наследниках. Фашизм все сжигает сразу. Гигантский размах планов советского строительства, великолепное поле применения энергии многих поколений. Богатое будущее, зарождающееся на советской земле, обладающее почти неограниченными запасами, энтузиазм, рожденный надеждой на это будущее, все это питает пыл молодых руководителей, которых воспитывает сама суровая школа опыта, стройка, рабочий. Из числа рабочих выходят первоклассные организаторы, для которых не только техника, но и дух рабочих масс не представляет никакого секрета. Они учатся управлению. Следовательно, не стоит опасаться, что через какое-то достаточно долгое время фронт обороны может дрогнуть. Но это еще не все. Фронт обороны, каковы бы ни были его численность и значение, представляет собой только народ в народе, большую армию. Нужны еще, как у Кромвеля, железнобокие, чтобы сдерживать аморфное множество, которое составляет темную массу наций. В течение долгих 17 лет противостоять жестоким, постоянным, изнурительным испытаниям, навязанным социальной войной, неоконченной, и правительствами, ненавидящими советскую власть. Понадобилась несгибаемая диктатура тщательно подобранной партии над миллионами беспартийных, более опасных, возможно, чем враги, так как невозможно определить их точное число. Об этом я спрашивал Бухарина, но его ответы были расплывчаты, хотя и оптимистичны. Диктатура по-прежнему существует, но пытается маскироваться, было сделано все, чтобы я ее не увидел, и обещает стать мягче при новой, более либеральной конституции. Я не могу порицать ее. Порицать ее можно только за то, что она старается маскироваться, так как опасность еще существует. Время испытаний не кончилось, с годами их становится меньше, но лишения остаются существенными. Тощие коровы — все тощие. Материальная жизнь, заработная плата, питание, жилище по-прежнему очень трудна в Москве. Наверное, она еще мучительнее в Ленинграде и других местах СССР. Хочу добавить, что ужасная крестьянская война еще свежа в памяти, и трудно надеяться, что установившийся мир проник глубоко в сердца людей. Радок полагает, совершенно справедливо, что должно пройти несколько лет, прежде чем крестьянин окончательно убедится, что в его интересах кровью защищать союз, который может оказаться под угрозой. Я нисколько не сомневаюсь в этом. Меня убедили беглые расспросы, которые мне удалось сделать, но, с другой стороны, вынужденное молчание вытесненных классов и разоренной буржуазии в городах таит в себе ожесточенную злобу. И ни обрубки раздавленной змеи оппозиции, троцкист, анархист и так далее, ни кольцами свернувшейся под обломками царской России удав обманутого капитализма не отказались от своей подогреваемой ненавистью борьбы против победившего СССР. Их ненависть становится только яростнее, и в ней черпают силы банды убийц, постоянно засылаемые гитлеровцами, прибалтийцами и поляками против коммунистических руководителей. Следовательно, железнобокие ни на минуту не могут ослабить бдительность и снять боевые доспехи. Именно этим объясняется большое число военных парадов, во время которых славится руководство. Этим объясняется и апологетика руководителей во вступлениях ко всем речам и их тоне. Этим объясняется постоянная бдительность, порою отравляющая повседневную жизнь, подчас с грубой поспешностью проявляющаяся при обращении с подозреваемыми, как с уже осужденными преступниками. И череда других многочисленных проявлений несправедливости, в том числе перенесение на детей недоверия, которое, возможно, заслужили их отцы или класс, которому они принадлежат по рождению. Им отказано в доступе к каким бы то ни было постам, даже в школах, которые готовят к взрослой деятельности. Таким образом, бесчеловечно создается класс парий. Все это необходимо признать, остается сожалеть об этом, исправлять и изживать. Но, несмотря ни на что, это нельзя не понять. Это военное положение, это осадное положение. Хотя Бухарину и не понравилось такое выражение, я настаиваю на нем, чтобы оправдать наших советских друзей-коммунистов, и потому что это правда, в которой предпочитают не сознаваться. Злоупотребления вызваны логикой обстоятельств и фактов. Но не имеет оправдания и не должно его иметь то, что охраняющая нацию Великая коммунистическая армия со всеми руководителями рискует превратиться в особый класс, и, что всего серьезнее, в привилегированный класс. Не нужно, чтобы составляющая соль нации элита отделялась бы от нее, ведь ее истинная роль заключается в том, чтобы пропитать нацию и раствориться в ней. Не нужно, чтобы она присваивала себе преимущество славы, благосостояния и денег. В целом за этим, кажется, следят, по крайней мере, за тем, чтобы не было денежных преимуществ. Максимум заработной платы, которую получают члены большевистской партии, меньше максимума, на который могут претендовать заслуженные беспартийные трудящиеся. Но не стоит обманываться относительно такого распределения, так как его легко обойти. Взамен денег активные члены коммунистической партии пользуются другими привилегиями — квартиры, питание, транспортные средства и так далее, обеспечивающими им комфорт и особое положение. Не говоря уже о влиянии, которым они располагают к собственной пользе и к пользе своих близких. И как же не использовать его? Наряду с такими людьми, как Ленин и Дзержинский, наделенными характерами древних римлян, а я склонен думать, что и Сталин мог бы последовать их примеру, хотя в действительности он ему не следует, эти великие служители закона отказывали себе во всяком материальном преимуществе, которое подняло бы их над обычными гражданами. Возможно, даже самые великие равнялись на наименее обеспеченных. Сколько было таких, которых не волновали никакие угрызения совести? Кто поставит себе в вину возможность наслаждаться посреди всеобщих трудностей? Это слишком человеческая и, более того, слишком русская слабость. Русский любит тратить. Он успокаивается только тогда, когда у него ничего нет. Но если у него что-то есть, он расточителен. Подвольский в Варшаве признавался нам, что он не может не делать напрасных трат, если у него появляются деньги. Таким он был, по его словам, еще когда работал шахтером. Таков он и теперь, будучи советником посла. Он признает, что приемы в его посольстве обходятся гораздо дороже, чем приемы в других посольствах, но это сильнее его. Ему кажется, что он все еще тратит недостаточно. Такой добрый и великодушный человек, как Горький, переводит за столом, хотя к еде сам едва прикасается, пропитание многих семей, ведет образ жизни сеньора, не задумываясь об этом и не испытывая от этого никакого наслаждения. Наибольшей радостью для него была работа грузчика на Волге. Я не знаю о жизни его высокопоставленных товарищей, большевиков, но думается, что свою жизнь он считает хорошей и обязан ею именно им. И, разумеется, он 100 раз заслужил ее и достоин ее в большей степени, чем те литераторы, что легко зарабатывают и тратят огромные суммы, как Алексей Толстой. Я беру свои примеры не из жизни настоящих коммунистов, политических руководителей, а из жизни их придворной интеллигенции. У меня нет возможности обобщить свои наблюдения. Но достаточно уже и того, что двор высших сановников, пусть даже заслуживших эти милости, ведет жизнь привилегированного класса, тогда как народу приходится все еще в тяжелой борьбе добывать себе хлеб и воздух, я хочу сказать, жилье. И все это происходит ради утверждения победы революции, первой целью которой было установление равенства трудящихся, создание единого класса. Я уверен, что мои размышления, изложенные на бумаге, давно записаны в сердцах тех, кто не имеет привилегий. Я читал это в глазах крестьян и рабочих, укладывавших асфальт на загородных дорогах, по которым проезжал наш автомобиль. В докладе Мануильского 7-му конгрессу Коминтерна, коммунистического интернационала, в последние дни августа 1935 года отмечалась двойная опасность для коммунистической партии. Слишком обособиться от нации и не соблюдать собственную, достаточно строгую нравственную дисциплину. Мануильский, 1883-1959, деятель российского и международного рабочего движения. В 1928-43 годах секретарь коммунистического интернационала. Сталин, моментально схватывающий то, что требуется для данного момента, сам повернул руль в нужном направлении. Он стал отстаивать перед лицом партии заслуги и права непартийных большевиков. Этим он укрепил опасно натянувшиеся связи между партией и народом, ослабил напряжение. Упорствующий Мануильский же добавляет, что к коммунистам, как вожакам и организаторам масс, должны предъявляться более повышенные требования. К счастью, что касается привилегированных писателей, то народные массы, как и образованная читающая молодежь, рады этому, так как они наивно почитают тех, кто пишет книги, как привилегированных от природы, и нет границ восхищению, которым они одаривают их. Он требует от коммунистов выполнения своего интеллектуального и морального долга, что придало бы законную силу власти, которой они обличены. Чтобы иметь авторитет у этой массы непартийных большевиков, коммунист, говорит он, должен дать более высокие показатели и своей преданности делу социализма, и своего идейно-политического уровня, и степени овладения техникой порученного дела. Расширение пролетарской демократии ударяет со всей силой по отрыву коммунистов от масс, по бюрократизму, по сановному чванству. Видно, что разумное партийное руководство схватила острым взглядом те же самые опасности, о которых писал и я, об обособлении от масс, кастовый дух. Но коммунист не может бороться в массах за преодоление этих пережитков, если он сам не покажет личным примером в политической общественной жизни, в своем быту, во всех своих отношениях с окружающей средой, что эти пережитки им преодолены или успешно преодолеваются. Отсюда непреклонная строгость нашей партии ко всем своим членам в смысле их внутреннего морально-политического облика. Это не бессмысленный христианский аскетизм Савонаролы. Это борьба за социалистического человека, освобождающегося от порочного наследия капиталистического общества. Ролан цитирует текст Мануильского по бюллетеню коммунистического интернационала, выходившего в Берлине, а затем после прихода Гитлера к власти в Швейцарии. В журнале печатались выступления документы деятелей Коминтерна. Русский текст здесь и далее приводится по Мануильский «Итоги социалистического строительства в СССР. Доклад на 7-м Всемирном конгрессе коммунистического интернационала 17 августа 1935 года. Москва, 1935 год». Слова, по тону порой напоминающие наставления Робеспьера и, несомненно, принадлежащие Сталину и руководству партии, Мануильский их только пересказывает, очень точно определяют настоящую опасность и обрушиваются на нее. Но достаточно ли они, чтобы уничтожить эту опасность? Сомневаюсь. Для привилегированной партии опасность такого рода почти неизбежна. Как только ее господство покажется гарантированным, и угроза со стороны врага будет не столь очевидна. Но даже если допустить, что установится строгая моральная дисциплина, требуемая руководством, приведет ли это к тому, что партия перестанет отличаться от остальной части населения? Напротив, предполагаю, что она будет отличаться все больше. Ведь партия обрела право высшего эшелона власти, и незаметно для нее самой может сформироваться особая коммунистическая аристократия, состоящая из испытанных руководителей, верных партии технических работников, всякого рода ударников, элиты рабочей армии, армии колхозников, армии солдат. Я не хочу здесь уделять большое внимание странному, вновь формирующемуся слою новой знати, как, например, знатная семья колхозников Шульгиных, о которой я писал. Просто констатирую характер распределения наград. Но сам факт настолько выразителен, даже само слово, что это уже симптоматично. Если это случится, я не стал бы кричать о поражении революции. Я никогда не думал, что революция может осуществить человеческое братство и бесклассовое общество одним махом, сразу. Каждая революция, и это должно быть не последнее, иначе человечество прекратило бы свое движение вперед. Каждая революция — этап, завоеванный на пути к великому идеалу. Советская революция, возможно, стала бы самым большим шагом человеческого сообщества на пути к этой цели, и этого уже достаточно для ее славы. Каждый шаг связан с обновлением и расширением генштаба армии. В 1789 году им стало третье сословие, сегодня четвертое. Мозг рабочего народа. На данный момент достаточно и этого. А, впрочем, что бы дальше ни произошло, всегда будет нужен мозг для управления огромным телом человечества. Поэтому такой поворот событий не слишком беспокоит меня, если только это не затянется более чем на одно или два поколения, в крайнем случае три, до тех пор, пока живы героизм и чувство гордости великих большевиков, участников октября, и неотделимые от них обязательства. Также у меня не вызывает серьезной озабоченности и советский национализм. Несмотря на высокую температуру поддерживаемого в массах чувства гражданской гордости, интернационализм составляет сущность их понимания жизни. Я смог убедиться в этом, получая наивные письма, в которых чувство гордости советского гражданина чаще всего мотивируется тем, что советские люди трудятся не только на благо собственных интересов и интересов Родины, но думают о счастье людей всей Земли и прилагают усилия для его осуществления. Ум Сталина более уравновешен, чем ум Троцкого, и в большем родстве с народным здравым смыслом, поэтому ему удалось достичь справедливой и здоровой любви к своей стране в сочетании с интернационализмом. И в речи Мануильского, фрагменты из которого я приводил выше, уделяется особое внимание этому долгу советских людей.